В пределе это есть некое сверхвременное единство, единый соборный организм Бога-человечества, единый великий всеселенский человек, как утверждал Паскаль. Примечание. Духовные основы общества. Страница 98, 116, 117. Конец примечания. Уже из этого текста ясно, что понятие Бога-человечества во всяком случае не совпадает с христианским понятием Бога-человечества, неотделимым от Христа, тогда как соборность, церковь, у Франка мыслится и до Христа, и вне его. Примечание. Там же страница 188, конец примечания. Однако в книге «Непостижимое», которая есть введение в философию и религии, Франк несколько отходит от чисто соловьевского понятия Бога-человечества, приближаясь к христианской концепции. Мы уже знаем, для Франка характерно то, что только в качестве «ты» божество есть Бог, но и больше. Невозможно мыслить божество вне и независимо от его отношения ко мне. И это отношение есть стихия, которая в каком-то смысле сопринадлежит к собственному существу и бытию самого божества. Примечание. Непостижимая страница 246, конец примечания. Однако, так как сама личность в своем самооткровении оказывается автономной, то реальность Бога в ее абсолютности и мое автономное в отношении ее бытия рационально, безусловно, несогласуемы. Примечание. Там же страница 265. Конец примечания. Не будучи совершенно приверженцем метафизического плюрализма, что и невозможно ввиду первичности мы, Франк зачем-то здесь преувеличивает автономность личности именно в отношении к Богу. Несколько раньше Франк писал: «Именно во встрече с трансцендентальным начало и в сопринадлежности к нему непосредственное самобытие конструируется как я». Примечание там же, страница 198, конец примечания. Тут же читаем, что самость есть личность, когда она стоит перед лицом высших духовных сил. Примечание. Приведем еще одно аналогичное место. Истинную полноценную реальность, непосредственное самобытие, обретает лишь поскольку оно пускает корни в почву иного, чем оно само духовного бытия. Там же страница 180. Конец примечания. По-видимому, момент свободы заставляет Франка отодвигать личность от высшей сферы. Через момент свободы как раз и совершается, пишет он, трансрациональное слияние или сплетение трансцендентного и имманентного начала. Примечание там же, страница 200, конец примечания. «Свобода», писал в другой книге Франк, «есть последняя спонтанная глубина человеческой личности и есть поэтому та единственная точка человеческого бытия, в которой возможна непосредственная связь человеческого с божественным». Примечание. Духовные основы общества. Страница 239. Конец примечания. Но Франк не только любит всюду усматривать трансрациональность. Этого требует вся концепция всеединства, вся система монодуализма. Поэтому у него и Бог есть не только Бог и больше ничего, а есть по самому существу Бог и я, то есть как человечно в человеке, не чисто человеческое, а именно богочеловеческое его существо, так и Бог есть истинный Бог, именно как Бога-человек. Примечание. Тут надо припомнить то, что было выше сказано о различении божества и Бога. Непостижимая страница 280-281. Конец примечания. Так, понятие Бога-человечества, имеющее в христианстве смысл лишь на основе Бога-воплощения, превращается у Франка, как у Соловьева и у всех защитников метафизики всеединства, в общее понятие метафизики. Мы не входим в подробности антропологии Франка, которая насыщена рядом интересных и глубоких формул, с неизбежными искажениями, зависящими от связанности мысли Франка метафизикой всеединства. А перейдем к последнему существенному пункту его метафизики, к проблеме зла. Страница 172. Проблема зла, конечно, есть ахиллесова пята всякой метафизики всеединства. Мы это увидим с особой ясностью в метафизике отца Булгакова. Франк, надо признать, не болеет так проблемой зла, как это было, например, у Бердяева. Тема зла была хотя не единственным, но главным мотивом приверженности Бердяева к построениям Бёме. Он даже признает, что философия имеет будто бы имманентную тенденцию к оптимизму, отрицающему реальность зла. И сам Франк, несомненно, находится во власти этой тенденции, которую он напрасно, однако, приписывает философии по ее существу. Примечание. Там же, страница 302, смотри, впрочем, его книгу «Свет во тьме». Конец примечания. Тенденция преуменьшать тему зла вытекает из трудности ее разрешения в пределах всякого монизма, в том числе и монодуализма. И наоборот, из тенденции монизма вытекает всегда преуменьшение смысла свободы в человеке и связанная с этими тенденция к этическому позитивизму. Грандиозным памятником этой тенденции включить этику в онтологию является замечательная в других отношениях книга Владимира Соловьева «Оправдание добра». Включение этики в онтологию продолжал Лоски, продолжает и Франк, для которого момент внутренней объективной ценности совпадает с истинным последним основанием первоосновы. Примечание. Там же страница 189, конец примечания. Заметим, что при основоположном признании основного разграничения Бога и твари, ценность неотделима от бытия лишь в Боге. В метафизике же всеединства она неотделима от бытия лишь в первооснове, но через это становится неотделимой и во всем бытии. Примечание. Напомним классическое определение места ценности в реальности у Кудрявцева, в его учении о том, что истина о вещи есть не только то, что она есть, но и то, что чем она должна быть. Смотри, часть 3, глава 3. Конец примечания. Франк, между прочим, сам немало писал о неправде последовательного автономизма в этике и необходимости теономно построенной этики. Примечание. Смотри особенно его последнюю книгу «Свет во тьме», Париж, 1949 год. Смотри также и «Духовные основы общества», страница 28. Конец примечания. Однажды Франк написал такие слова. Человек не есть своевольный хозяин своей жизни. Он есть лишь свободный исполнитель высших велений. Примечание. Там же страница 55. Конец примечания. Но он же заметил в одном месте. Тайна души, как личности, заключается в ее способности возвышаться над самой собой, быть по ту сторону самой себя, по ту сторону всякого фактического своего состояния и даже фактической своей общей природы. Примечание. Эта мысль была еще ярче и глубже выражена в построениях наших полупозитивистов, особенно у Лаврова и Михайловского. Смотри том 1, часть 2, глава 9. Конец примечания. Страница 173. Но когда Франк подошел к теме зла, он по существу отступил перед ней. Мы стоим здесь перед абсолютно неразрешимой тайной, читаем мы у него. Теодицея в рациональной форме невозможна, и самая попытка ее построения не только логически, но и морально и духовно недопустима. Примечание. Непостижимая, страница 310. Сравните аналогичные места в книге «Свет во тьме». Там же страница 307-300. Конец примечания. Франк только забыл добавить: в пределах метафизики всеединства. Объяснить зло значило бы обосновать и тем самым оправдать зло, пишет Франк. Примечание. Там же страница 300. Конец примечания. Конечно, обосновать зло, что иначе значило бы показать его внутреннюю необходимость или неизбежность, уже значило бы оправдать его. Но разве объяснение зла непременно должно быть его обоснованием? Для всякой системы монизма внутренне невозможно найти место для зла без самопротиворечия. Поэтому и для Франка остается признать надтреснутость единства, но при том только в эмпирическом плане. Примечание. Там же страница 301. Впрочем, в книге «Свет во тьме» дуализм в бытии углублен, становясь уже близким к манихейству. Конец примечания. Здесь Франк хорошо описывает темные силы, самотерзание жизни, темную природу в человеке. Но, переходя к глубине, Франк неумолимо приближается к Бёме. Место безусловного перерождения зла есть то место реальности, где она, рождаясь в Боге и будучи в Боге, перестает быть Богом. Примечание. Там же страница 312. Конец примечания. И еще тут же. Зло зарождается из несказанной бездны, которая лежит как бы на пороге между Богом и небогом. И договаривается эта теория зла уже совсем в линиях метафизики всеединства. Возврат творения к Богу через страдания совершается в самом Боге. Примечание. Там же страница 318. Конец примечания. Заметим тут же, что к библейско-христианской позиции в этом вопросе Франк относится отрицательно. Глубочайшая идея христианской антропологии о первородном грехе совершенно ему чужда. Он ее не понимает и не вмещает ее, в силу чего, впрочем, не вместилась у него и вся тема зла. Примечание. Смотри весьма неудачные замечания Франка об этом, там же страница 306. Конец примечания. Страница 171. Мы закончили изложение метафизики Франка и можем теперь обратиться к его гносеологии, в которой с особенным блеском проявлялся философский его талант.